Глава 129. Утром Хаджар поднялся с легкой головой и тяжелым сердцем. Он оставил белый плащ, оккупировавший его Азрее, и, накинув свои привычные потрепанные черные одежды и накидку того же цвета, вышел из шатра. У выхода из лагеря его уже ждали командиры. Вспоминая прошлый опыт, Хаджар вновь оставил амулет генералу Туру. «Почту за честь!» — поклонился инженер. На этот раз он принимал жетон с куда большей радостью. Все же теперь генерал отправлялся на дело, от которого зависела вся армия, а не конкретно взятый офицер. Хаджару подвели невысокую черную кобылу. Наверное, любой генерал должен уметь и любить ездить на лошадях. Ведь для простого люда это всегда выглядело весьма внушительно. Облаченный в блестящие доспехи, грозный генерал на могучем коне. Вот только Хаджар не носил доспехи, а лошадям предпочитал повозки и собственные ноги. И все же спуск по склону на ногах займет больше времени, чем на лошади стадии пробуждения силы. Она справится с этой задачей куда быстрее, да и в принципе может пригодиться по случаю. Вместе с Хаджаром в путь отправлялись Гелион и Лиан. Кавалерист по обыкновению нацепил свою шубу, а лучница — приталенное меховое пальто. Такое бы больше подошло какой-нибудь дворянке, выехавшей на развлекательную охоту. Голубое с подшитыми оборками и меховым воротником. Лиан выглядела достаточно красивой, чтобы заставлять мужчин оборачиваться на нее, и достаточно суровой, чтобы те тут же делали вид, что смотрят куда-то за горизонт, а не оценивают ее фигуру. Остальные оставались в лагере, потому как кто знает, какие проблемы могут возникнуть во время отсутствия генерала. Хаджар даже телохранителей оставил в лагере. Те порывались отправиться вниз, в поселке, но Хаджар выдал строгий приказ. Он не собирается тащить с собой большую толпу. Втроем они справятся куда как быстрее, нежели если сельчан будут нервировать большое количество вооруженных солдат. Правда, генерал был не против взять с собой Лергона. Все же Балиумец был в этой стране своим, но тот отказался, сославшись на проблемы с конкретными селениями. Мол, по молодости попортил девку одного из местных авторитетных людей. Врал, наверное, но Хаджар не стал допытываться до истинных причин отказа спуститься к соотечественникам. Времени еще и на разбирательство у него не было. «Если через 3 дня мы не вернемся», — отдавал последнее распоряжение Хаджар, — «отправляйте за нами отряд». «Всего 3 дня на пьянки и танцы?» — наигранно возмутился Неро. «Я 5 дней провалялся на койке, а ты уже успел стать занудой, мой генерал». Последнее Неро добавил, сдерживая болезненный стон. Все же локоть у Серы был весьма острым, а сама леди не была лишена силы. Так что ее удар по ребрам оказался весьма чувствительным. «Саймон!» «Да, мой генерал!» «К моему возвращению я хочу, чтобы у солдат появился плац. Достаточно большой, чтобы там могли тренироваться не меньше 300 тысяч человек одновременно». Снабженец как стоял, так и застыл со слегка приоткрытым ртом. «При всем уважении, мой генерал!» «Но каких демонов мне нанять, чтобы соорудить здесь подобное?» «Если бы я знал ответ на этот вопрос, Саймон, то зачем бы мне тогда был нужен ты? Как говорится, мои проблемы — твои решения. Так что давай, отрабатывай свои бархатные одежды». Снабженец, отдав честь, унесся в сторону лагеря. Он ворчал, наверняка осыпал генерала самыми отборными ругательствами, но делал это молча. И пока он выполнял приказы, Хаджар был готов его терпеть. Такой же подход он практиковал и со всеми остальными своими подчиненными. Те могли быть недовольны приказами, но пока они их выполняли, Хаджар был готов закрывать глаза на некоторые их маленькие предприятия. В конце концов, глуп тот солдат, который не хочет стать генералом. И еще глупее человек, который не думает о своей отставке и о том, как жить после армии. А самое главное, на что? Естественно, все это приходилось удерживать в каких-то разумных границах. Тур. Да, мой генерал. Несмотря на то, что главный инженер держал в руках генеральский амулет, он был не более чем исполняющим обязанности. У тебя есть 3 дня на то, чтобы разработать планы по укреплению нашего лагеря. Это раз. 2. Мы должны будем вместить не меньше 400 дополнительных душ. Но, мой генерал, это невозможно. Нам и так места не хватает. Куда еще? Повторю то, что сказал Саймону. Хаджар похлопал лошадь по шее. Он не знал, зачем, но вроде все так делают. Главный инженер не я, а ты. Так что от тебя мне нужно решение этой проблемы. И да, когда я вернусь, вокруг лагеря уже должны быть расставлены капканы, ловушки, мины, ежи и все, что может замедлить или уничтожить зверей. Командиры замолчали. «Так вы все же верите старейшине?» — спросила Лиан, заправляющая волосы под меховой капюшон. Вот теперь она точно выглядела не как военный офицер, а как дворянка. Дочь какого-нибудь напыщенного лорда. Ну или барона, на крайний случай. «Верю я ему или нет, не имеет значения. Но мы должны быть готовы к любой опасности. И даже если звери так и не придут...» У нас будет неплохой рубеж против возможных попыток отвоевать павильон. Про себя Хаджар еще просчитывал возможные восстания внутри самой армии. Он не сомневался, что вместе с простыми людьми в ряды его солдат проникли шпионы и ученики секты. Возможно, их было не больше 100, но даже такое количество могло ощутимо их ужалить. Диверсии еще никто не отменял. А учитывая, что смогли натворить Сера, Неро и Хаджар в свое время перед битвой с кочевниками, то тайная полиция, если так можно назвать некоторых людей командира разведки, трудилась день и ночь. Но и они пока что смогли вывести на чистую монету лишь с 10 шпионов. Хаджар, не размениваясь, приказал любыми способами добыть всю возможную информацию. В очередной раз он поступился общепринятыми понятиями о чести, чтобы сохранить жизни своим людям. Даже если ему приходилось отдавать приказы на пытки людей, он шел на такой шаг. «Я предоставлю вам планы и чертежи, мой генерал», — поклонился Тур и ушел следом за Саймоном. К Хаджару подошла Сера и убрала в сдельную сумку полоску желтой бумаги с начертанными на ней иероглифами. «Чтобы активировать этот талисман, — напутствовала она, — просто запитай его силой. После того, как загорятся иероглифы, у тебя будет примерно минута, чтобы убежать. И насколько быстро мне придется бежать?» Сера нахмурилась и слегка хищно оскалилась. «Очень быстро бежать, генерал. Очень. Тогда будем надеяться, что мне не придется его использовать». Сера кивнула и взмахнула рукой. В золотистом сиянии барьера появилась брешь, вскоре разросшаяся до размеров арки. Хаджар, махнув на прощание рукой, направил лошадь в сторону прохода. Следом за ним поспешили Гелион и Лиан. Они выглядели намного более воодушевленными перспективами присутствия на празднике, нежели генерал. Хаджар, в очередной раз покидая лагерь, всеми фибрами души надеялся, что рассказы о нашествии монстров так и окажутся простыми рассказами.